Глава 13. Компания «Пчелка» на выезде. В тот день мы закончили работу быстро, уезжали после обеда в попыхах. Пока спускались в город, никто не проронил ни слова, потому что все были потрясены тем, что произошло. У меня так и вовсе сердце было не на месте от того, что случилось в сокровищнице. Это как же нас должно было накрыть страстью, чтобы мы забыли о всякой конспирации? Меня это настолько выбило из колеи, что я решила больше не появляться на Скальной. Мои девчонки, правда, еще 2 дня там поработали, а потом Делира набрала постоянных слуг и окончательно перебралась в свой дом. И хоть я и храбрилась, без конца повторяя, что мне безразличен этот дракон, и что сейчас важнее организовать свое житье-бытье и начать уже работать, но сердце-то не обманешь. И сама того не осознавая, я все чаще задавалась вопросами. Как он там? Смог ли превратиться в человека? А может, вовсе перестал даже пытаться? Но потом брала себя в руки и говорила. Нужна буду, сам придет. Увы. 2 вечера подряд к нам приходил от Дармата посыльный и передавал плату за уборку, которую делали мои подопечные. Но сам дракон ни в каком своем обличии не появлялся. Это значило только одно. Он избегает встречи со мной, а может, просто не хочет больше превращаться в человека. И я поначалу сходила с ума от мысли, что могу что-то сделать для него, но не делаю. А потом меня с головой затянули дела по хозяйству и бизнесу. Мы навели порядок сверху донизу во всех комнатах в нашем доме. Этим делом занимались легко и с удовольствием, потому что знали, мы создаем уют для себя любимых. Обустроили угол для Валдая. Бедный старик весь вечер просидел с глазами на мокром месте, не в силах вымолвить ни слова. Затем собрали частично урожай в волшебном саду. Кора с Риной после обеда выносили полные корзины со спелыми фруктами на рынок. А ближе к вечеру возвращались или с небольшим количеством монет, или же с продуктами на обмен. А Нина потом проболталась, что нашим девушкам помогали торговать ребята из магической академии, когда приходили на рынок раздавать наши рекламные флаеры. Забрали вывеску от краснодеревщика и торжественно водрузили перед домом. И потянулся народ разглядывать диво дивное, вывеску с незнакомыми словами в названии и неведомым полосатым насекомым. Только и слышно было с утра до вечера, как девчонки то и дело с гордостью рассказывают о деятельности нашей компании и объясняют, что значит сама картинка. За это время мы потихоньку обустроили прачечную, потому что потянулись первые заказчики. В основном это была стирка белья, а тут особо не зажируешь. Вот здесь как раз и пригодились знания и навыки Валдая. Именно он смог разобраться, почему не текла вода в задней части дома. Я особо не вникала, что там приключилось. Даже для телеги и старой лошади нашли место в хозяйственной постройке за домом, крышу которой отремонтировали нанятые местные плотники, проживающие тут же, на Теневой улице. Сошлись на небольшой сумме монетами и корзине фруктов из нашего сада. Тут уже с ними торговалась Лута. И вообще, все соседи упорно пытались как-то заглянуть или пробраться на наш двор, чтобы хоть одним глазком увидеть, что это за бизнес такой, пчелка. Я же начала изучать номинал местных денег. Какова ценность той или иной монеты и что на нее можно купить. Лута и тут помогла мне, когда принялась объяснять, сколько пришлось заплатить за проделанную работу и сколько на эти монеты можно было купить лепешек или куриных тушек. За это время к нам дважды приходил кожевник из Заречья, снял мерки и записал пожелания. Я попросила, чтобы он сшил сапоги и для нашего единственного мужчины в доме. Правда, стоило нам заикнуться об этом Валдаю, как тот разволновался, расшумелся и целый день на нас ворчал. «Ишь, чего удумали? Мерки с меня снимать! Не бывать этому!» Тогда мы поступили иначе. Когда Валдай ушел поспать после обеда, утащили его обувку и показали кожевнику. А как иначе? Раз всем подарки, значит, и ему положено. Я даже умудрилась пару раз сходить на старое кладбище, проверить, получилось ли у мага выполнить мой заказ. Потому что шло время. Подходил срок выплаты оставшейся суммы даме, а мой ночной гость так и не объявлялся. И я ломала голову, как мне выкручиваться из создавшейся ситуации. Снова отправиться в Заречье и разыскать мага я больше не рискнула бы. А склеп с сокровищами по-прежнему был похож на потекшее в жаркий день мороженое. А еще меня все чаще посещала мысль, что Дармат оставил идею с помощью нас привести в порядок свой дом в столице. Но утром, на пятый день, после происшедших на скальной событий, все тот же посыльный доставил мне письмо. Дармат сухо сообщал, что мы можем приступать к работе в его доме, что ворота откроются, стоит мне только прикоснуться рукой к символу и произнести на драконий лад. «Из пламени и пепла». Дальше шли какие-то каракули, а следом та же фраза обычными буквами. Звучало это, конечно, жутковато, но я все же решилась попробовать произнести это вслух. Завершали письмо всего две скупые строчки. «П.С. Прости за то, что случилось. Обещаю больше не беспокоить тебя своим присутствием». Когда я прочитала постскриптум, тут же передумала браться за это дело. Скомкала письмо и уже открыла рот, чтобы ответить резким отказом. Но посыльный такой же человек, как мы, то ли ожидая от меня такой реакции, то ли ему было велено так поступить, вдруг выудил пухлый мешочек-кошелек из-за пазухи и передал мне. Это был серьезный аргумент. Да и Лута с девочками всем своим видом показывали, надо брать, пока дают. Увы, это не решало моих проблем с оплатой оставшегося долга даме, но могло помочь в развитии бизнеса. И я согласилась. Тем же днем я выдала первое жалование своим сотрудникам. Сколько же было радости у девушек. Они тотчас помчались прятать заработок к себе в комнаты. А вот Лута с Валдаем поначалу отказались брать свои монетки. Но я настояла на своем. А после обеда мы выкупили наши готовые платья у Белошвейки. Весь вечер прошел в примерках. Полный восторг у всех вызвали аккуратные карманы, два в боковых швах и один на груди. Передник и чепчик круглой формы с двумя короткими хвостами сзади из белого накрахмаленного кружева. Я показала, как его правильно надевать. Девушки тут же решили, что к такому замечательному наряду подойдут великолепные зонтики. Я так не думала, но возражать особо не стала. Потому что было забавно смотреть на юных прелестниц, которые с важным видом прохаживались перед зеркалом и присаживались в неуклюжих реверансах друг перед другом. Мы с Лутой тоже примерили свои наряды, повязали чепцы на головы и подошли к зеркалу. Разочек взглянули на себя, и нам этого оказалось достаточно. Я отправилась еще раз посмотреть на заклинание, чтобы выучить его наизусть, а не читать завтра по бумажке, но сидела и раз за разом перечитывала только последние две строчки. А Лута решила все же попробовать отговорить девчонок брать с собой зонты. Валдай, глядя на эту суматоху и галдеж, тяжело вздохнул и пошел готовить телегу к утру. Все же завтра предстояло везти аж целых 5 прекрасных женщин в столицу к шикарному дому. Мы решили выехать рано утром, взять с собой побольше рекламных листовок и даже захватить нашу вывеску. Конечно, это был перебор. Но в моей памяти почему-то всплыл яркий образ из прошлой жизни. Придорожный рекламный щит, который специально ставили у дома, чтобы привлечь внимание потенциальных покупателей. Мы все сильно перевозбудились и долго не могли разойтись по своим комнатам. Но Лута все же разогнала нас спать. Честно говоря, я думала, что вообще не сомкну глаз ночью. но уснула сразу же, как только коснулась подушки головой. Утро следующего дня вышло не менее суматошным, чем вечер накануне. Мы собирались как никогда долго, словно шли не на уборку, а на смотрины. Хотя, откровенно говоря, по сути, так оно и было. Мы ехали в самый элитный дорогой район, к дому, который стоял закрытым целый век. И, конечно же, такое событие не могло пройти незамеченным. Не произнося ни слова, мы впятером встали перед зеркалом и еще раз взглянули на себя. Мы смотрелись как единая команда, а не просто группа уборщиц. Увы, но девчонок не получилось отговорить брать с собой зонтики. Тогда мы с Лутой решили не выбиваться из общего ряда и взяли свои. С отъездом тоже вышла незадача. Пришлось возвращаться дважды. Сначала мы забыли свой инвентарь. Расселись, как клуши в тележке, открыли зонтики и покатили по теневой на радость соседям, которые с открытыми ртами провожали нас взглядами. Хорошо, что Валдай решил похвалить нас, мол, удачно ведра расставили, они не катаются по телеге и не гремят. А то так и не вспомнили бы. А во второй раз возвращались, потому что не взяли листовки и забыли вывеску. В общем, выехать пораньше, как планировалось изначально, у нас не получилось. А я так и вовсе за дурной знак это приняла. Так-то сердце не на месте было, а тут еще и это. Пока ехали к новому месту работы, я задавалась вопросами. А как отнесутся соседи? С какого этажа начать убираться? Какую комнату подготовить первой для проживания хозяина? Увижу ли я Дармата? На Пламенную улицу мы вкатили под любопытствующими взглядами вельфеев и недовольными взорами драконов. И если первые откровенно на нас таращились, и у нас создалось впечатление, что они хотели бы подойти и хорошенько нас расспросить, то вот вторые с надменными лицами заходили в свои дома и наблюдали за нами уже через окна. Наши юные сотрудницы сидели с прямыми спинами и ни на кого не смотрели. О том, что они нервничают, можно было понять только потому, как они вцепились в ручки своих зонтов, глядя напряженными взглядами вперед. Я решила немного подбодрить их. «Так, девочки, что бы сегодня ни случилось, что бы ни произошло, помним о том, что это не мы просим о работе, а к нам обращаются за услугами. В обиду друг друга не даем и держим в памяти. Мы вольны уйти отсюда в любой момент. Никто нам не указ». Все посмотрели на меня с благодарностью, даже немного расслабились и начали улыбаться. «Давайте сделаем все правильно. Недаром же мы вчера репетировали». Девушки переглянулись и, наконец, заговорили. «А если к нам кто-нибудь подойдет?» Дрожащим от напряжения голосом спросила Анина. «Начнут всякие вопросы задавать». «Вот ты глупая голова!» – возмутилась Рина, самая старшая. «Конечно же подойдут и вопросы задавать будут. И пусть. Нам-то это только на пользу. Потому что если это стирка в богатом доме, тут парой монеток не обойдется. Спокойно можно просить уже ляписы. Мол, дорогая ткань требует особенного подхода, специальных средств и больше времени на работу». Я улыбнулась, потому что Рина лихо скопировала интонацию Луты. Анина побледнела еще больше и тихо спросила. «Да, но что я им буду говорить?» «Тю! Да то же самое, что отвечала нашим соседям на теневой», — вставила свое слово Кора. «Да как я могу? Они же драконы, а мы люди». Я успокаивающе погладила Анину по плечу и проговорила. «Как раз потому, что мы люди и умеем ценить свое время, мы должны быть на высоте». «Я постараюсь», — пообещала Анина и чуть качнулась вперед, потому что Валдай остановил свою лошадь. «Приехали, госпожа хорошая!» Он обернулся, посмотрел нам за спины и чуть тише добавил. «Ох и народищу за нами пришло!» Я кивнула и первой спустилась с тележки. Просто перекинула ноги через бортик и спрыгнула на землю. Отряхнула подол платья, хотя там ни пылинки, ни складки не было, и оценивающе посмотрела на ворота. За мной следом спрыгнули с повозки девушки. У каждой была своя миссия. Анина вытащила вывеску, подошла к ближайшей клумбе и, с одного раза воткнув ее в землю, с гордо поднятой головой встала рядом. А Кора с Риной принялись раздавать красочные листовки подошедшим полюбопытствовать зрителям. «Это чего такое вы здесь устроили?» – послышались возмущенные возгласы. И когда Кора с Риной объяснили, зачем мы приехали, со всех сторон понеслось насмешливое. «Дом-то магией запечатан!» «Да ни за что вам туда не войти!» «Да вас дев не пустит в дом!» Теперь был мой выход. Я неспешно подошла к воротам. На улице тотчас повисла тишина. Все взгляды были обращены на мою спину. Я решительно коснулась рукой символов на кованом железе и принялась рычать, кряхтеть, шипеть, повторяя мудреное заклинание. Недаром же всю ночь учила. И ничего не произошло. Вот вообще ничего. У меня от ужаса волосы дыбом встали. Это ж как мы сейчас опозоримся перед всеми. За спиной послышались первые тихие смешки, непристойные шуточки в наш адрес. И вдруг дом вздохнул, заскрипел, и ворота начали открываться. От изумления все тут же смолкли. Даже драконы не выдержали, вышли на улицу понаблюдать за небывалым зрелищем. Ведь ясное дело, не просто так впустил дев незнакомцев. Значит, на то была воля самого хозяина. А это значит одно. Дармат Раурги возвращается. Я обернулась и обомлела. Толпа глазеющих на нас увеличилась почти вдвое. Но надо было и дальше играть свою роль. Я улыбнулась и спокойно произнесла. «Валдай, заводи телегу во двор. Девочки, за работу!»